Глава 21. Выбирай. Эстер. Меня затрясло. Да, я знала, что Гидеона не смеха ради заперли в магический контур, знала, что он опасен, но все это было как-то нереально, но на мне его метка. И мое тело помнит его ласки. Сама моя суть приказывает быть за него, чтобы кто ни говорил. Но убийство магов? Это где-то за гранью. Я всхлипываю. Он не мог, папа. Я кидаюсь отцу в объятья. Ты ошибаешься, это бред. Зачем ему? Эстер, отец ласково гладит меня по голове. Так ведь мы вчера лишили его накопленного запаса сил, отодвинули на годы его восстановления за один вечер. Я не ожидал такого, и это моя ошибка. Нет, снова всклипываю, но отстраняюсь от отца. Он разжимает объятия, я делаю шаг в комнату. Папа, давай так. Мы придем на завтрак в твои личные покои и все обсудим, ладно? Тут должно быть какое-то объяснение. Эстер. Отец явно хотел зайти, но замер на пороге, увидев, что я этого не хочу. Ты увлеклась им. Это нормально, это естественно, но ты пока что даже не влюбилась. Пап, перебила я, скрещивая руки на груди. Вот насчет этого я точно лучше знаю. Мы придем на завтрак и все обсудим, а сейчас я пойду к мужу. Его ведь нет в наших покоях, успокаивающе улыбнулся мне отец, как в детстве, когда я рыдала из-за сломанной игрушки. А я уже была на грани. Я готова была в голос зарыдать и снова повиснуть у отца на шее, позволить ему унести меня на руках из этой комнаты, из этого страшного горя. Но я не сделала этого. А через миг на мою талию легла рука мужа. Я тут же посмотрела на него. «Эстер». Я же жду тебя в купелях, а ты... Доброе утро, папа, скалится Гидеон. Ты рано, у нас с женой есть еще планы. Где ты был, Гидеон, щурится отец. В купелях. Ты что, плохо слышишь, серебряный змей? Не покидал эти апартаменты, Гидеон? Нет, это все кошмарный сон. Но я знаю, что Гидеона не было в купелях, и в этом отец прав. Но и верить в то, что только что вышла замуж за столь безжалостное существо, я тоже не готова. Я чувствую, как кровь отливает от моего лица. В голове начинает тихонечко шуметь, и мне жутко находиться рядом с собственным мужем. И часть меня очень хочет, чтобы отец меня увел. Но другая часть решительно произносит. «Пап, пусть накроют в ваших комнатах завтрак. Мы с мужем придем и нормально все обсудим через полчаса». Отец злится. Вижу по вновь засеребрившимся глазам. Полностью согласен со своей женой. Гидеон показательно целует меня в висок и гладит по талии. «Полчаса», — эхом повторяет отец и делает шаг назад. Я закрываю за ним дверь. Я знаю, что как только отец исчез из поля нашего зрения, он сменил ипостась. С яростным шипением покинул эту часть здания через ближайшее подходящее по ширине окно, снося раму и выбивая стекло. Приглушенный звук битого стекла через миг подтверждает мои догадки. Я решаюсь поднять взгляд и посмотреть в штормовые глаза мужа. Гидеон выпускает меня из объятий. Он смотрит пронизывающе холодно. «Боишься меня теперь, змейка Эстер?» «Гидеон». Чувствую, как по телу бегут ледяные мурашки, как цепенеет моя душа. «Кто это существо, с которым я делила постель? Кто мой муж?» «Гидеон, это ты лишил сил какого-то мага в окрестностях?» «Я», — щурится мой чудовищный дракон. «Я делаю шаг от него. Он делает шаг ко мне». Хищный танец, в котором я, несмотря на принадлежность к роду змеев, беспомощная жертва. Наконец, я упираюсь спиной в стену. А Гидеон упирает ладони с двух сторон от меня, заключая в капкан, отсекая от мира. Гидеон, зачем? Как это зачем, змейка Эстер? Наши родственники и друзья семьи опустошили мой резерв. По-моему, вполне логично, что я... А убил зачем? Выкрикиваю я. Лицо уже мокрое от новой порции слез. Эстер. Гидеон смотрит на меня очень серьезно. Что за глупости? Никого я не убивал. Я и обесточил ты его не до конца. Оставил возможность магически восстановиться до прежнего уровня. Лжет или нет? Я сходу верю Гидеону. Просто потому, что очень этого хочу. Потому что если он мне солгал, перспектива слишком страшна. Я с этим просто не справлюсь. У меня словно что-то обрывается внутри, и я кидаюсь мужу на шею. Сотрясаюсь в рыданиях, он обнимает меня, медленно сомкнув руки на моей талии сзади. «Значит, решила, что не будешь бояться собственного мужа, змейка Эстер? Я не безумный убийца. Вопрос только в том, веришь ты мне или нет», — шепчет Гидеон мне на ухо. «Верю», — рвано выдыхаю я, уже прикидывая горизонт задачи. Надо убедить отца, что Гидеон ни при чем. Надо найти того, кто докачал силу из этого несчастного и добил. Если, конечно, это и впрямь был не мой муж. А теперь пойдем в купели, жена. Жарко шепчет мой дракон, увлекая меня вглубь наших покоев. Стоя под теплыми струями, не спадающими на наши с Гидеоном обнаженные тела, позволяю мужу себя обнимать. Сама подставляю губы под его сладкие поцелуи, а сердце мое сжимается от трепета. Гидеон подхватывает меня на руки, затем укладывает на дно каменной чаши купелей и наваливается сверху. И я понимаю, что мы опоздаем к завтраку, и отец разозлится. Но когда смотрю в штормовые глаза мужа, тело предает меня. Я просто подчиняюсь его рукам и надеюсь на лучшее. Прежде чем сознание окончательно забудется в очередном приступе животной страсти, мелькает последняя внятная мысль. «Мамочки, во что я ввязалась?»